Я думаю, как всегда, мы в первую очередь будем благодарить Господа, что Он сегодня привел нас на это место, и я нисколько не сомневаюсь, в той или другой мере Он позволит нам прикоснуться к Нему, прикоснуться к Его тайнам через Его святое и божественное Слово, без которого наша жизнь, наверное, была бы очень такой тусклой. И я сам по себе знаю, что одни из самых таких радостных минут это были тогда, когда Господь открывал свое слово. Может быть, потому что я проповедник, может быть, другим причинам, но я именно вот эти моменты всегда помню и вспоминаю какое-то особенное явление. И я думаю, что вы тоже это пережили неоднократно в вашей жизни, когда Господь через свое слово наставлял нас, вразумлял и часто выводил из жизненных тупиков. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и сегодняшний день стал для нас благословением, чтобы это слово, которым будем слушать, чтобы оно было доступно для нашего сердца, чтобы могло быть в будущее время тем мечом обоюдоострым, которым, пользуясь, мы смогли бы различать, где свет, а где тьма, чтобы могли называть вещи своими именами, которые мы видим, чтобы, покуда мы еще живем на земле, и есть опасности и трудности, чтобы они нам не преградили путь в святую вечность. И некто однажды сказал так, я цитирую место Священного Писания, что если человек даже приобретет весь мир, а душе своей повредит, то что? То нет ему там никакой пользы. Потому что то, что есть временно, и все мы знаем, это такая истина, которую не приходится доказывать, и это библейская истина, что еще на земле не было никого, кто бы жил и не увидел смерти. Кто бы остался жить здесь на земле, ну и долго или коротко ли живет, но знает, однажды придется время умереть. И придет время, если пришествие Христа не застанет нас в живых, если мы будем готовы, конечно, войти в святую вечность, то каждый из нас скажет однажды, умер. И нам надо с этой мыслью свыкнуться, никуда от этого не денешься. Но я не хотел бы, чтобы это веяло каким-то мраком на нас. Я знаю, что на основании Священного Писания это просто переход в вечность. Это просто переход на более высокий уровень, на самый высокий, наверное. На самый высокий, потому что жизнь с Господом – это самый высокий уровень. Наверное, подобного ему никогда не было и не будет. И поэтому для нас сегодня нет ничего более ценного, чем изучать Слово Господне. И сегодня в некоторые меры уже было подчеркнуто. И как раз вот Откровение Иоанна, когда оно повествует и очень много текстов, которые говорят о трудностях. Да, в конце концов, все увенчается радостью. Однозначно. Это без всякого сомнения. Но для того, чтобы войти в эту радость, нам пришлось пережить много трудностей. Может быть, кто-то и сегодня их переживает. Но Писание говорит, они и впереди еще лежат. И вот тем качеством, которые присущи любви. Одно из них, о котором Господь часто нас предупреждает, это терпение. Это терпение. Я не раз говорил в беседах, может быть, и на разборах я об этом говорил, что когда стоит слово «терпение», это означает, что получишь не сразу, может быть, и не скоро даже. Вот как только терпение, говорит о том, что не сегодня, может быть, под вечер, может быть, завтра утром, может, это стоит или лежит впереди момент, когда мы получим. Но когда стоит слово терпение, это означает, что не сразу. Нам это может быть неприятно, мы способны говорить, это у тебя веры нету. Но вы знаете, вера более всего проявляется в терпении. Когда все хорошо, то и вера есть у нас, и вы это знаете. А когда прижмет хорошо болезнь с разных сторон, уже теряется и вера. Но, по сути дела, она не должна теряться. Мы один поем псалом: «Вера, кажется, через шторм проводит корабли». Да, я правильно цитирую. И так по пустыне, там через пустыни проводит, и так далее, и так далее. А это времена трудностей. И, может быть, поэтому в нашей жизни бывает так много трудностей, и Господь их допускает, потому что без терпения ничего не сделаешь. И когда апостол Павел говорил о своем служении, да вы помните, я тоже повторял неоднократно, говорит, первым признаком апостольства что было? Терпение. Не дары духовные. Даже не исполнение Духом Святым. Вы, наверное, отметили? Терпение. А потом уже идет все остальное. Поэтому нечего удивляться и сегодня. Ну и, так сказать, вопросы много ставить. Почему? Очень часто для того, чтобы выработать в нас терпение. А терпение – это не подарок, который может упасть с неба. Оно вырабатывается в процессе жизни. Вот если некоторые вещи, допустим, дар веры, то он в одно мгновение человек получает. А вот то вера, которой мы сегодня спасаемся и идем, она формируется в течение жизни. Так и терпение, оно нельзя получить как подарок какой-то в одно мгновение. А в процессе жизни Господь шлифует наше сердце и довольно часто в наш разум вкладывают эти правильные мысли, что терпение, оно выработаться должно. А для того, чтобы оно было, Господь проводит через трудности и скорби. И поэтому мы должны благодарить нашего Господа, что Господь в трудностях не оставлял нас. Наверное, если бы не Божья сила, если бы не Божье вмешательство, то эти скорби нас растоптали бы давно. Они бы нас давно уничтожили, наши боли и наши переживания. Но Господь своей силой поддерживает, Он не дает нам пасть, а в это время вырабатывается терпение. Потому что Бог это делает. Пожалуйста, не говорите, как некоторые из вас говорят, что Бог меня не слышит, Бог меня не поддерживает. Если Бог тебя не поддерживал бы, тебе давно бы не было на этом пути спасения. Давным-давно. Нам хотелось бы понимать, поддерживает. Это значит, раз и устранил все, раз и не стало. Или еще что-нибудь похожее. А здесь не всегда поддержка Божия выражается в том, что Он, допустим, проблемы снимает. Для того, чтобы научить нас поддержать, отшлифовать, Он просто не дает нам упасть. Мы идем. И в этом огне, о котором сегодня брат Сережа говорил, мы не сгораем, потому что Бог одел нас в несгораемые одежды. Знаете, есть такие одежды, да? Пожарники там чем-то пропитывают, вот где-то что-то горит, а у них не горит. Так вот то, что Бог с нами делает, я таким условным языком говорю, одел нас в эти одежды, мы не сгораем, а все то, что должно выплавиться, выплавляется. И это делается в огне. Поэтому пусть Господь поможет нам понимать правильно эти вещи. И вот когда, даже вот прошлый разбор, когда мы говорили, то даже путь Иисуса Христа здесь отмечен очень коротко. Он весь проходил в скорбях. Жена родила младенца мужеского пола. Она кричала от боли, и что? И мук рождения. Как только родился Иисус Христос, я просто чуть-чуть напомню, что все-таки жена – это народ израильский. Помните, я вам это доказывал. И взял самое основное место Писания, это когда Иосиф сны видел. Там, помните, вот такую параллель проведена. Солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне. Ну, там одной из звезд, почему 11 было, не 12? Он сам был одной из них. Потому он видел не себя. А здесь 12, солнце и луна. И здесь Яков правильно истолковал сразу. Еще не для нас, когда мы имеем проблемы. Я не знаю вообще, зачем на таких вопросах строить проблемы. Может быть, кому-то и надо где-то что-то, но кому-то не надо. Но люди строят их. Вот будут спорить, будут доказывать что-то, что-то вот жена это то и то, но с другой стороны, зачем тебе это надо? Ты не богослов, не проповедник, ты сидишь дома, картошку чистишь, детей кормишь, ну зачем спорить? Ну люди спорят. И иногда для того, чтобы где-то что-то поставить на место, ну кому-то надо знать что-то такое. Поэтому я просто сегодня напоминаю. Почему я это говорю? Мне письмо приходило, когда люди звонили, пытались мне что-то доказать, что, что жена это не народ израильский. Но я, правда, не мог, я не отвечаю на эти письма. Если на них стану отвечать, то мне надо заняться только этими письмами, и, наверное, толку мало будет. Кто не понял, то он и не захочет иногда понять. Ему просто надо найти сторонников. То я просто сегодня, может, где-нибудь встретиться вот в пути христианском, вот такие вот рассуждения. То вот вам, пожалуйста, сам отец Иосифа Яков расшифровал, что значит вот это солнце, луна и 11 звезд. Ну, сказать так, неужели это я, моя мама, твоя мама и твои братья тебе поклонятся? Пожалуйста. А он сам и его жена и дети, это кто? Это корни народа израильского. С них все началось, с них начала развиваться эта нация, которую Бог избрал для себя. Поэтому, когда дальше говорим, она имела в чреве, кричала от боли и мук рождения. Христос родился не во время такое благоприятное в народе израильском. Там уже все перепуталось. С одной стороны, уже перестали различать, где истина, с другой стороны, были в рабстве. И очень ожидали, когда младенец родится. И вот он родился в такое время, когда действительно плакали, кричали, ждали, Мессию родился. Ну и тут, говорит, большой красный дракон стал перед женой, которым лежал родить, чтобы пожрать младенца. Но дитя ее было восхищено к Богу и к престолу его. Вот таких коротких словах Бог определил для нас показать вот эту всю историю. Но я не на это особенно обращал внимание. Но я обращал внимание на один из главных вопросов, застанет эта скорбь нас или нет. Почему я обратил внимание, что дракон, когда увидел, что жена была спрятана, или народ израильский, это Бог ему место найдет для тех, которые хочет сохранить, то он обратил внимание на прочих и стал их преследовать. Вы помните, что я на это обращал внимание? И кто ж такие прочие? Жена и прочие были там. Кто такие прочие? Я взял слова, которыми, значит, у Деяний апостолов Яков говорил. И он взял из Ветхого Завета. Но когда я сегодня читаю, то уже я беру то в Новом Завете написано, оно свойственно и Новому Завету. И я еще раз перечитаю, чтобы у вас не было сомнений в этом смысле слова. «И рассвирепел дракон на жену». Это 17 стих 12 главы. «Рассвирепел на жену, но жена была укрыта, поэтому он пошел воевать с прочими от ее семени». Вы помните, Павел, кажется, послание к Галатам говорил так. «А семя же был кто? Христос». Помните, он такой поправку, я вот написано «от семени», нет «потомков». А от семени, он говорил, а семя же был Христос, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. И я читаю, еще перечитываю, это Деяние, 15 глава, начиная с 13 стиха. «После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи, братья, послушайте меня, Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с чем согласны слова пророков, как написано? Вот у апостолов, вообще в Израиле, было принято и правильно было принято. Все основывать на Слове Божьем. Покажи, где написано. И вот Яков, будучи исполнен Духом Святым, я иногда удивляюсь, как можно так просто найти то, что было. Наверное, если бы сегодня был Яков между нами, то я некоторым сказал бы, слушай, откуда ты это взял? На каком основании ты сделал вывод, что это можно подставить? Но сегодня, зная, что это уже проверено, прошло время, мы уже не сомневаемся, что неправильно выбрали. Как выбрали? Как уже Господь дал такие чувства, что именно вот это место? Это уже другой вопрос. Но то, что сегодня неправильно, не подставил лжи какой-то, мы сегодня в этом не сомневаемся.